собирался, да пока не поднял взгляд и не обнаружил на потолке, прямо у себя над головой, еще трех гвардейцев, внимательно отслеживающих каждое наше движение. Наконец, после охлопываний, осматриваний и ощупываний, ладно хоть на зуб не попробовали, нас допустили в святая святых. Покои царицы оказались большой пещерой, в которой пол, стены, потолок были выстланы чем-то вроде очень плотной паутины, мягко пружинищей под ногами. Именно здесь звучала песня. Ноты и переливы, складываясь в мелодию, словно пронизывали все вокруг, рождая образы, чувства, эмоции. Пришлось даже на мгновение остановиться и потрясти головой, чтобы прогнать наваждение. Впрочем, оказалось, что идти дальше невозможно, ибо тут было довольно людно. В смысле рахна, в смысле. Короче, инсектов тут было много. В основном рабочие, которые, правда, сильно отличались от тех, что мы видели по дороге. Вместо тусклых, поцарапанных и скругленных панцирей простых работяг, вокруг сверкали ограненные, словно только-только вышедшие из рук ювелира кристаллы. Придворные, чё, хотя, суетились как бы не резвее простых. Ну да, за место надо держаться. Блин, и что теперь? Проталкиваться что ли? Но раньше, чем я успел что-то придумать, в пещере прогудела басовитая нота и все эти придворные шустро разбежались кто куда, открывая дорогу к ложу царицы. Вау! Непроизвольно вырвалась у меня. Матюля была потрясающа. Реальная царица ничуть не походила на кривую модельку геймдизайнеров, напоминая скорее огромную, метров трех высотой, живую драгоценность. Черный бриллиант брюшка, темное серебро лапок и усиков. При этом она не казалась муравьиной маткой из одного пуза, наоборот, была стройной и даже изящной. Бевари, рисовальщики хреновы, такую красоту своими ручонками испохабили. Мельком покосившись на индикатор визора и убедившись еще раз, что атмосфера пригодна для дыхания, я снял шлем, вежливо склонив голову. «Приветствую, Матюля, я буду переводить, командир», также снявшая шлем Эльтери встала рядом с царицей. «Нет, не надо», — отказался я, «мне нужно именно поговорить». Вообще-то царица Рахни вполне способна как считывать, так и передавать информацию человеку напрямую. Ведь ее пение – это целый букет из различных способов коммуникации, от банальных запахов до подобия телепатии. Как говорят сами Рахни, мы касаемся струн. Командир, удивилась Азари. Ну да, ну да. Мало кто решится буквально впустить к себе в сознание чужой разум. Пение Рахни в чем-то будет покруче объятий вечности. Но мне была нужна откровенность. «Мисс Эльтери, я знаю, что делаю, если царица согласна». Разливающаяся по помещению музыка сменила тональность. «Хаем, будем считать, что да». Сделав несколько шагов вперед, я подошел вплотную к Рахни. Та повела головой и внезапно изогнулась всем телом, нависая надо мной. «Твой голос изменился, маленькая царица», прозвенела у меня в голове с ноткой недоумения. «Упс, хороший был я», как-то отстраненно пронеслось на краю сознания, пока я любовался бликами света на зазубренных, словно обсидиановые ножи, жвалах. Тоже красиво смотрится, кстати, и даже не страшно. В смысле уже не страшно, инстинкт самосохранения, напоследок пискнув, просто отключился от перегрузки. Чего уж, спалился, так спалился. Мы видим в нем металл, мелодия царицы стала тревожной. Металл, страх вернулся, рывком, липкий, парализующий, сковывающие мысли и заставляющие пальцы противно дрожать, потому что с металлом Рахни ассоциировали жнецов, точнее, их сигнал, сводящий с ума рядовых особей Улья. Металл в их песне звучит диссонансом, он делает наших детей безумными. И если вспомнить намеки, что при воскрешении Шипарт использовали технологии коллекционеров, а также про то, что Рахни могут чуять зомбированных, выходит, я, Хаск, просто не до конца сформировавшийся, но со временем. Царица, этот металл в моем голосе, он того же цвета, что заставивший матерей поющей планеты петь о разрушении. Сглотнув противную горечь, с трудом просипел я. Рахни словно в сомнении пошевелила жвалами и осторожно коснулась усиком моей щеки. Нет, в нем нет диссонанса. Твой голос изменился, но цвет песни остался прежним. Ты прошла линьку, цвет остался прежним. Прежним. Остался. Значит, я все же человек. Покачнувшись на ватных ногах, я сделал шаг вперед и, ткнувшись плечом в бок царицы, сполз по нему на пол, едва успев ухватиться за подставленную лапу, чтобы не растянуться окончательно. Прислонился спиной к теплому боку и устало закрыл глаза. Твою ж бямать! Хорошо, что импланты на сердце, а то бы точно инфаркт заработал. В улье внезапно повисла тишина. Это было настолько неожиданно, что глаза сами распахнулись, и до меня медленно так дошло, чего я тут творю. Уселся, как дома, царицу лапаю. Странно, что гвардейцы меня на куски не порвали за подобное святотатство. Наверное, полный шок помешал. Прости, это от неожиданности. Торопливо выдохнул я, чувствуя, что подняться на ноги пока не способен. Царица как-то по-кошачьи изогнулась, сворачиваясь вокруг меня в клубок, и ее голова оказалась прямо напротив моей. Как получилось, что ты не знаешь цвет своей песни? Правду, женя, только правду, любую ложь или недомолвку тут заметит мгновенно. Это сложно объяснить, произнес я, тщательно подбирая даже не слова, мысли. Я проходила линьку не в своем улье, и те, кто мне помогал, они не совсем друзья. Во время линьки мы беззащитны, наставительно, с нотками укоризны, прозвенело в ответ. Надо было спрятаться в тени, окружить себя воинами и заплести все ходы к покоям. Мой улей оказался разрушен, так получилось, торопливо пробормотал я в оправдании за свою глупость и беспечность. Теперь ты ищешь убежища, чтобы восстановить свой улей? Нет-нет, мои дети уцелели, сейчас у нас новый дом, а одна я пришла, чтобы не вызвать битвы между нашими воинами. Меня в ответ окатило признательностью за подобное доверие, но одновременно укоризны стало еще больше. Ты неосторожна. Дожились, блин. Даже рахни считают, что я ненормальный. Увы, у меня нет выбора, вздохнул я. Ты не рассердишься, если я еще так посижу? Вставать не хотелось. Не знаю, как так получалось, но исходящее от матери улья тепло ощущалось настолько явственно, словно я не в броне к жесткому хитину привалился, а в тоненькой майке к теплому и мягкому боку огромной кошки. Самое то, чтобы нервы успокоить. Мелодия в ответ звонко рассмеялась. Нет, маленькая царица. Ага, спасибо. Решив, что наглеть, так наглеть, я, игнорируя возмущенный взгляд Эльтари, поерзал, устраиваясь поудобнее. Ты пришла одна, ты не ищешь убежища. Ты переплела свою песнь с нашей, и мы видим в ней тревогу. Что случилось? У меня плохие новости. Металл узнает, где тебя искать. Скоро он придет за твоими детьми. Что тут началось? Мелодия загремела, словно колокола громкого боя. Гвардейцы и солдаты забегали как ошпаренные. Одни рабочие принялись баррикадировать вход, другие тут же эту баррикаду разбирать. Короче, полный хаос. Досталось и мне. Новая мелодия буквально ввинчивалась в сознание, заставляя нервы вибрировать и звенеть. И что самое хреновое, попытка зажать уши ничем не помогла, колокола громыхали прямо в голове, а чужой страх пробирал до костей. Ох, все бы мне так верили. Хотя, Рахнита как раз уже имеет опыт общения с властелином. Царица, хватит, взмолился я, ты поможешь? В мелодии странно переплелись страх, мольба, надежда и уверенность. Уверенность в том, что вот эта маленькая человечка все сделает, все решит и всех спасет. Надо только попросить. Господи, какой дурак сказал, что рахни не имеют возраста. Вот эта испуганная девчонка, последняя из некогда великой и могучей расы, взрослая. Невольно отвернувшись, я встретился взглядом с Эльтари, точно таким же, полным страха и мольбы. Твою ж бямать, а, к черту все эти гениальные стратегические планы, перебьюсь. Царица, тебе надо уйти отсюда, вздохнул я, осторожно погладив ее по усику. Здесь я не смогу тебя защитить. Почему? Мой улей слишком мал. У твоей расы много цариц, много воинов. Увы, другие царицы не помогут, они не слышат мою песню. Точнее, не хотят слышать. Почему? Она вносит диссонанс в их мир, они не видели металла и не верят в него. Поэтому тебе надо уйти, спрятаться. Металл все равно найдет нас, заберет наших детей. Поэтому мы будем петь вместе с тобой. Царица, наши шансы, да нет их практически. Рахни выпрямилась, и в ее мелодии загудела решительность и непреклонность. Лучше мы умолкнем навеки, чем останемся в тишине. Молча встав рядом с ней, Эльтари также вытянулась, гордо вскинув носик. Воительницы, блин. Тихо вздохнув, я с кряхтением поднялся на ноги. Что же, тогда за песнь войны. Глава 86. Гостеприимная планета. Девушки, смотрите футбол. Он научит вас как минимум двум необходимым вещам. Забивать и отфутболивать. Женские советы. Обратная дорога прошла не так скучно, поскольку я коварно наябедничал царице, в каких ужасных условиях обитает ее подруга, даже экстранета на корабле нет. На что-то укоризненно посвистела, дала по шапке придворным, типа, почему не доложили, Так вас и растак. А затем, вызванный при дочи царицы уже знакомый чиновник получил такой царственный пендель, что через пару часов на курьере Азари стоял коммуникационный комплекс с уничтоженного пиратского корабля. Тоже не бог весть что, но за неимением. Сама Эльтари попыталась было смущенно синеть, лепеча, что она ничего такого, привыкла к спартанской обстановке и все ее устраивает, но лишь огребла отдельный выговор. В общем, едва мы взлетели с Утукку, я полез в экстранет, плотно зарывшись в атласы исследованных звездных систем и планетографические справочники. Царицу надо переселить, это понятно. Непонятно куда. Задумку с Майоротом или другой производственной планетой, я отверг сходу. Нет, я сволочь и ренегадина, но бросать в мясорубку войны эту девчонку, последнюю из своей расы. Так что необходимо действительно надежное место, где жнецы ее не достанут. За 3 дня, что заняла обратная дорога на Иллиум, я перебрал все варианты, вплоть до земли и половина. Все не то. Требования получаются взаимоисключающими. Глубокие пещеры, малопригодная для жизни поверхность, в идеале такая, чтобы любой десант на поверхности просто сожрали в считанные часы, и население, способное добить тех, кого все же не доели. Ну нет таких планет в галактике, нет, разве что. Пришедшая в мою ненормальную голову идея была настолько дикой, что я на мгновение просто выпал из реальности. Это же просто воблин, заработался. Какие к черту шаблоны, тут как бы меня самого не порвали за одно только предложение. Но идея никак не хотела уходить, настойчиво зудя и толкаясь. А если подумать, ну, в самом деле, чего такого? Один фиг чокнутым считают, так что не удивится никто. В общем, сдавшись напору, я сел идею думать и подводить под нее обоснование. Увы, только в общих чертах, ибо тех деталей, что мне нужны, в экстранете не пишут. Тут придется плотно озадачить Лериных аналитиков и Солуса. Так что, когда курьер вышел на орбиту Иллиума, я снова нарезал круги, только теперь уже по пассажирскому шлюзу в ожидании стыковки с орбитальным терминалом, где сейчас стояла Нормандия. Домой, домой, домой, к мощному коммуникатору и всемогущей Сюзи. Едва курьер Эльтари пристыковался, я вылетел из шлюза, на бегу махнув карточкой допуска в сторону сотрудников безопасности терминала, и скачками помчался в соседний док на родной корабль. Как же я по нему соскучился. Оказалось, не только я, но и по мне. Шашипорт наконец-то вывернулись. В глазах встречавшей меня буквально на пороге Миранды большими такими морозными узорами светилось все, что она думает о некоторых капитанах, которые сваливают хрен знает куда, оставляя корабль на несчастных старших помощников. Нормандия готова к полету, не тратя время на приветствие, выпалил я. Да, ледяным тоном процедила Лоусон. Ходовые испытания после ремонта закончили еще вчера. Миранда, вы прекрасны и я вас обожаю. Чмокнув опешившую Цербершу в щечку, я бегом ломанулся по коридору к своей каюте. Но я еще не вернулась. Что, нет меня в ближайшее время? Крикнул я, на ходу активируя инструментрон. Сюзи, вот список запросов, отошли Ляре, немедленно. А вот по этим темам мне нужна вся информация, что есть в открытом доступе. Хорошо, капитан, отозвалась Искин. С возвращением. Ага, ага, спасибо. Кстати, у нас все на борту, прямо сейчас лететь можем? Да, капитан, по приказу старшего помощника Лоусон корабль находится в 30-минутной готовности к старту. Ну что я говорил, Миранда прелесть. Тогда снимаемся и летим. Куда летим? Догнал меня полный тоски вопль Церберши. Я даже тормознул на мгновение. Блин, что за глупый вопрос? Как куда? На Тученку? Конечно. Снова терминал, снова поисковые запросы, снова многостраничные документы. Пока Нормандия шла на Тученку, я до кругов в глазах перечитывал сводки, аналитические записки, отчеты ксенопсихологов и политологов. Короче, грузил мозг, чтобы получить картинку. И сама идея нравилась мне все больше, поскольку сразу решала главную проблему – надежное убежище для царицы, где никакие жнецы ее в обозримом будущем не достанут. Поскольку крупная десантная операция на Тученку – занятие для полных самоубийц. Нет, теоретически Тученка вполне пригодна для жизни, воздух, температура, отсутствие опасных микроорганизмов и бактерий. Короче, жить можно, в теории. На практике же даже краганы, с их чудовищной силой и живучестью, зарылись под землю и на поверхности особо не показываются, что таки эту самую поверхность характеризует. В стародавние времена Тученка напоминала мир смерти Гаррисона, буйные джунгли, где самое безобидное травоядное было в 100 раз страшнее самого опасного хищника Земли. Сейчас же, после безжалостной индустриализации целой череды войн от джунглей не осталось и следа, большая часть животного мира передохла, зато меньшая мутировала, отрастив себе еще больше зубов, когтей и ядовитых желез. Так что все живое на нынешней Тучинке от молотильщиков, гигантских подземных червей, способных двигаться под песком со скоростью курьерского поезда, до песчаной саранчи, крохотных, размером с ноготь мизинца, насекомых, было смертельно опасно не то что для человека, для бронетехники. И это нифига не преувеличение. Даже танковая колонна, попадись она молотильщику или окажись неподалеку от гнезда саранчи, была бы обречена, без вариантов. И если небольшой отряд еще имел неплохие шансы проскочить без особых потерь, то маломальски серьезная армия там никуда не дойдет, просто завязнув в беспрерывных атаках обезумевшего от такого количества добычи зверья. Да и база на поверхности – это праздник каждый день и фейерверк каждую ночь. На нее даже местные растения сползаться будут, капая слюной и отпихивая друг дружку. И это только один из факторов, так сказать, активный. А есть еще и пассивный – климат. Хотя нет, климат на Тучинке тоже активный. Прокатывающиеся по искалеченной планете песчаные бури набирают такую силу, что земной ураган по сравнению с ними – освежающий бриз. Короче, даже жнецы с их бесчисленными легионами мяса там ничего не смогут, поскольку легионы как раз бесполезны. Взять же базу сильного клана точечной десантной операции – и это фантастика в мягком переплете. Нет, если остановить жатву не удастся, краганов жнецы все равно достанут. Положат там 1,000,000, 5, 10, да хоть 1 миллиард хасков, но выкурит ящеров из катакомб. Вот только не раньше, чем все эти миллионы у них освободятся. Так что Тучинка будет как бы не последней планетой, которая падет. А значит, в ближайшие годы, а то и десятилетия, убежище надежное. Осталась самая малость, убедить краганов дать приют своим давним врагам, ну и успокоить совет цитадели. Даже представить боюсь, какая у них начнется истерика, когда станет известно, что рахни не ушли в голубые дали, а тут, под боком обосновались. Черт, могут ведь с перепугу и карательную экспедицию отправить, а то и планетарную бомбу взорвать. По канону, на Тучинке как раз такая запрятана на случай нового восстания ящеров. Паникующие политики способны на все. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Сначала надо с краганами договориться. И тут клановая структура их общества играет мне на руку. Не надо договариваться со всеми, достаточно одного клана, который возьмет рахни под свое покровительство. Ох, блин, надеюсь, Рекс даст мне договорить, а не оторвет голову за одно только предложение. Капитан, Грант просит вас зайти к нему, сообщила Сюзи. Он все на обзорной сидит, поинтересовался я, не отрываясь от терминала. Едва Нормандия вошла в систему Тучинки, наш идеальный краган засел на обзорной палубе, жадно рассматривая приближающийся шар планеты. Даже обед пропустил, что вообще есть происшествие экстраординарное. Уж чего-чего, а поесть Грант любил почти так же, как подраться. Нет, спустился к себе в каюту. Что-то случилось, не могу сказать точно, но его состояние кажется нестабильным. Зафиксирована повышенная возбудимость. Сейчас спущусь. Я торопливо выбрался из-за стола, охнув от сведенных от долгого сидения мышц. Что там еще могло случиться? Вроде у краганов сезонной ярости не бывает. Окончательно превращенный в каюту крагана малый трюм встретил меня глухими шлепками и скрежетом пружин. Грант, видимо, в качестве успокоения, месил грушу. Обычную такую боксерскую грушу. Ну, разве что раза в 3 побольше размером, обтянутую вместо кожи бронепластиком и подвешенную на демпферных пружинах от транспортного крепежа для молота. И судя по тому, как трещал бронепластик и жалобно скрипели пружины, способные с легкостью компенсировать колебания многотонной туши БРДМ, между прочим, помогало это ему слабо. Грант, Шашипорт, долбанув по груши так, что порядком уже потрепанный бронепластик треснул, краган молниеносно обернулся. Проклятие, с ним и вправду что-то не то творится. Что случилось? Встревоженно спросил я. Не знаю, Шипорт. Краган заметался по каюте, словно тигр по клетке. Тученька, так близко. Я словно слышу голоса вождей моего народа сквозь рев песчаной бури. Это еще что такое? Так, а ну стой, стоять, кому сказано? Рявкнул я, хватая его за клапан на куртке и заставляя пригнуться. Приложил ладонь к носу. Черт, кажется или правда горячий, грозно поинтересовался. Учик вас был, я здоров, обиженно рыкнул Краган, вырываясь. Здоров он, а нос почему горячий? Краган снова нервно заходил по каюте. Кровь кипит, хочется убивать, сильнее, чем обычно, но это не мое желание. Словно бы я хочу-хочу даже не знаю, раньше не было такого, а сейчас, кровь словно кричит, пластины чешутся, все вокруг превращается в шум, это раздражает, что со мной, тьфу ты, а я уж испугался, просто парень взрослеет, это у людей пора созревания длится годы, а у Краганов проходит очень быстро, и лечится, кстати, очень просто, хм, я чуть озадаченно потер кончик носа, надеюсь, ему не придется объяснять про пестики и тычинки. Шепард, что со мной? Снова рыкнул Грант, мимоходом долбанув по груше, отчего кроме пластика лопнула и одна из пружин. С тобой все нормально, малыш, успокаивающе махнул я. Нормально, да, просто ты становишься Краганом. Я, Краган, тише, не кричи. Я имела в виду взрослым Краганом. Грант замер, с каким-то ошарашенным выражением на морде переспросив. Взрослым, ага, не передумал вступать в клан? Краган развернулся, уставившись в стену, словно прямо сквозь нее рассматривая приближающуюся планету. С минуту так постояв, он тихо пророкотал. «Клан, да, Шепард, я не хочу быть Краганом из пробирки, я хочу свое имя. В гости к Рексу, я кроме Гранта снова прихватил Гаруса. С одной стороны пусть привыкают к турианцам, а с другой, нам было что обсудить в узком кругу. Увы, разговора наедине не получилось. В некоем подобии официального зала кроме Рекса находились еще два Крагана. Первый, чем-то неуловимо похожий на главу Урднат, весь пылал недовольством, а второй тихо сидел в уголке с видом стороннего наблюдателя. Кажется, только что здесь кипели нешуточные страсти. Ха, Шепард, Вакариан, Рекс, поднявшись с кресла, подошел к нам, хлопнул по плечу Гаруса, отчего турианец аж присел, и пытливо заглянул мне в глаза. Давненько вас не было, дела, Рекс, сейчас вот тоже по делу, можно сказать. Я старательно изобразил лицом, что все в порядке, про договоры помню и надо бы поговорить. А это кто с тобой? Рекс принюхался, изумившись. Детеныш совсем, это Грант, представил я малыша. Собственно, дело у него, касается твоего клана. Клана, неторопливо вернувшись в кресло, Рекс по очереди ткнул рукой сначала в сторону недовольного, затем, в угол, где сидел молчаливый, воевода Урднатриф и хранитель устоев клана. Ага, воевода, это что-то вроде советника, охранитель, если по-простому, шаман. Ну, в чем-то даже повезло, добро на обряд посвящения как раз шаман должен дать. Если дело касается клана, они будут слушать. Рекс кивнул Гранту. Говори, малыш, я хочу имя твоего клана, без раздумий заявил наш идеальный, хмм, Рекс, поставил локоть на подлокотник и подпер кулаком подбородок. Значит, ты хочешь стать частью Урднат? Да, Шепард говорит, что ты сильнейший из всех, кого она знает. Рекс, фыркнув, с интересом покосился на меня, на что я ехидно пожал плечами, мол, извини, чего только ребенку не расскажешь, чтобы успокоился. Откуда ты, малыш? Глава Урднат снова повернулся к Гранту. Почему ты решил сменить клан? Или твой клан был уничтожен? У меня не было клана, меня вырастил в инкубаторе вождь Тякир. Рекс рывком выпрямился, уставившись на Гранта напряженным взглядом, а недовольно крививший морду Рив злобно оскалился, подаваясь вперед. Ох, черт, как я мог забыть, что Акира на Тученке не любит куда сильнее, чем даже турианцев. Акир, негромко прошелестело из угла, где сидел шаман. Старое имя, очень старое и очень ненавидимое. Он мертв, рубанул Грант. Теперь я с Шепард. А, ну раз ты с Шепард, действительно, как Акир мог выжить? Хмыкнул Рекс, расслабляясь. Я, громко засопев, наградил его полным возмущения взглядом. Что за инсинуации? Меня там вообще не было. Ну, то есть, когда Акир загнулся, не было. В смысле, рядом не было. Короче, ни при чем я. Акир не был моим предком, рыкнул наш идеальный. Мой род идет от Кридока, Мора, Шиагура. Ты называешь имена вождей, но в тебе нет их крови. Презрительно перебил Риф и небрежно отмахнулся. Эта штука из пробирки не Краган. Меня это реально взбесило. Тоже мне, блюститель чистоты, выискался. Что ряжку отъел, так можно на маленьких пальцы гнуть. Малыш, потеснив Гранта плечом, я встал напротив Рива, сжимая левую руку в кулак и машинально активируя инструментрон. Вообще-то убить Крагана холодным оружием нереально от слова совсем. У этих ящеров все жизненно важные органы даже не в двойном, а в тройном комплекте, плюс, прикрыты костяной броней. Так что рассказы про крутого спецназовца, что Рижиком Крагана заножил, да еще с одного удара, это сказки для грудных детей, над которыми в армии Альянса даже не смеются. Поэтому Риф на мою эскападу только еще более презрительно оскалился и нарочито в сторону процедил. «Ты слишком много позволяешь мягкотелым самкам, Рекс, мягкотелым самкам». Когда у Крагана кончаются слова, а за оружием тянуться лень, он бьет оппонента лбом, натурально, чуть отклоняется назад и с размаху каак. Если учесть, что налобная пластина у этих ящеров по толщине и прочности превосходит некоторые виды композитной брони, аргумент получается что надо. Причем, внутри их общества существует четкая иерархия, кто кого может вот так вот стучать, то есть либо старшие младших, но ни в коем случае не наоборот, либо равные друг дружку, выясняя кто больше и папка. Ну вот я и боднул Рива лобешником в лучших краганских традициях, а так как я был почти на голову его ниже, то мой удар пришелся ему не по налобной пластине, что я, псих что ли, об его бронеплиту головой стучаться, а чуть ниже, прямо по носу, но со стороны смотрелось вполне аутентично. Рив, никак не ожидавший от меня подобной наглости, да еще и не слабо получивший по весьма чувствительному месту, невольно отшатнулся, едва устояв на ногах. «Ах-ха-ха, это мягкотелое начинает мне нравиться», — гулко рассмеялся в своем углу шаман. «Да как ты смеешь, человек», — заревел белугой опомнившийся блюститель, сжимая кулачищи. «Заткнись, Риф», — бросил ему шаман. «Мягкотелое поступает, как положено Крагану, она не Краган. Ты хочешь поспорить со мной?» Шаман неспешно поднялся на ноги. Выглядело это внушительно, примерно, как старт баллистической ракеты. То есть, вот она, не спеша так выходит из шахты, на секунду замирает, балансируя на столбе пламени, и ты в глубине подсознания сразу понимаешь, что если это по твою душу, то самое время накрыться простынкой и ползти на кладбище. Недаром гневно пыхтящий Риф сразу заткнулся. Впрочем, я и сам словно бы невзначай подался назад, одновременно отталкивая Гранта себе за спину. На всякий, а то мало ли, блин, вроде не особо этот шаман и здоровый, Рекс даже побольше будет, но чувствуется в нем моща, глыба, человечище, тьфу, в смысле краганище. Ты забываешься, Риф, традиции клана превыше всего, пробасил шаман, подходя ближе и принюхиваясь к Гранту. Но он искусственный, завопил блюститель, вдруг звери отвернутся от него, как от куска пластика. Он пахнет как краган, а звери чуют кровь и этого достаточно, небрежно отмахнулся шаман. Он настоящий, влез я в перепалку, любая экспертиза подтвердит. Я сам буду говорить за себя, упрямо набычился Грант, подавшись вперед. Я, краган, ха, шаман довольно оскалился. Видишь, Риф, детеныш из пробирки понимает, как должен вести себя настоящий краган. Он не может пройти обряд, упрямо прорычал Риф. У него нет крантов, никто не выкрикнет его имя и не встанет рядом с ним в круге. Блин, достал уже, родитель за традицией. Задумчиво шевельнув нижней челюстью, шаман кивнул. Здесь Риф прав. Где твои кранты, Грант? Есть те, кто готов драться и умирать за тебя. Ну да, естественный отбор в краганском обществе. Если ты настолько отморожен, что от тебя все шарахаются, обряд посвящения ты не пройдешь, просто не выживешь в одиночку. Есть, буркнул я, делая шаг вперед и лихорадочно прикидывая, кого можно уговорить вторым. Может Массани, если пообещать ему. Есть, молчавший до этого Гарус встал рядом с нами. Риф, бедолага, с подобного поворота событий вообще офигел, да и я, признаться, несколько удивился. Турианец, участвующий в краганском ритуале, это же полный П. В иерархии с традициями и неписанными законами еще круче, чем здесь. Блин, у Гаруса и так с отцом напряги, а если еще и это всплывет. Турианец и мягкотелые, завопил Риф. Чужаки понятия не имеют о силе. Они не краганы, как и этот искусственный. Бум, заткнись. Это уже подошедший Рекс со всего маху боднул его в лобешник. По-настоящему, по-крагански, да так, что у бедняги глаза в кучку съехались. Мда, сегодняшний день у блюстителя традиций явно не задался. Это уже слишком, Рекс. Я отказываюсь в этом участвовать. Злобно прошипел Риф и вымелся из зала, бросив напоследок ненавидящий взгляд в мою сторону. Вот ведь никто меня не любит. Идиот, фыркнул Рекс ему в спину и довольно хлопнул кулаком о кулак. Обряд посвящения проведем прямо сегодня. Самый удачный день. И почему сегодня? Озадачился я. А как же подготовиться? 2 дня назад была песчаная буря, поэтому зверье сейчас особенно злое, все так же лучась довольством, пояснил Рекс. Грант радостно оскалился, шаман согласно кивнул, а я едва удержался, чтобы не застонать. Господи, ну почему вокруг одни психи, а сумасшедшим все считают меня? Глава 87. Самый лучший день. Только у нас. Долгожданная новинка. Автоответчик Калашникова. Реклама товаров для дома. Мы едем, едем, едем. Гул двигателя. Унылый постапокалипсис за окном и плавное покачивание, глаза сами собой закрываются. Вообще, у краганских вездеходов ход очень мягкий, потому что колеса широкие, конусовидные, состоящие из регулируемых V-сегментов, плюс идеальная подвеска, словно у автокласса люкс. Правда, все это отнюдь не для комфорта, а чтобы не создавать вибрацию почвы при движении и не привлекать молотильщиков. Да и салон далеко не люксовый, железный ящик с лавками и башня с автоматической пушкой на крыше. В принципе, можно и подремать, но почему-то мандражно. Хотя, риска особого нет, все же обряд посвящения на краганский молодняк рассчитан, то есть на необученных юнцов, вооруженных или прадедовским дробовиком, или какой-нибудь рухлядью из арсеналов клана, выданной по принципу «сожрут», так не жалко. Я было заопасался, что и нас заставит с одними пистолетами бегать, но оказалось нифига, по оружию, никаких ограничений, сколько унесешь, столько и бери. Так что я быстро связался с Тейлором и приказал тащить стволы, да побольше, у нас тут драка намечается. И тот приволок, чуть ли не половину корабельного арсенала, а может и не чуть, поскольку все десантное отделение прилетевшего с Нормандии челнока оказалось буквально завалено кейсами и контейнерами. А сам Церберовец обнаружился распластанным на этой груди словно лягушка, поскольку нормально сидеть он не мог, между грудой и потолком сантиметров 30 оставалось, не больше. И первое, что он спросил, увидев меня, есть ли время вторую ходку сделать, а то, мол, многое не вошло. Рекс обозрел привезенное, довольно хохотнул и заявил, что Шепард ничуть не изменилась, такая же сумасшедшая, а этот черный мягкотелый ему определенно нравится. Нормально, да, гору оружия приволок Тейлор, но сумасшедшая, я. И ладно, Рекс, даже шаман, до этого ворчавший про задержку, одобрительно клацнул зубами, согласившись, что эти чужаки понимают толк в хорошей драке. Эх, жаль, все нельзя было с собой прихватить, но навьючились мы так, что едва ногами шевелили. Раз уж сказано, сколько унесешь, любой боец загрузится по полной. Благо до места обряда все равно на вездеходе ехать, а там уж разберемся. Это был один из последних городов на поверхности, пророкотал шаман, и я невольно вздрогнул, вскидываясь. Вот черт, кажется, все-таки задремал. Тряхнув головой, выглянул в окно, обнаружив, что вездеход, попетляв по занесенным песком руинам огромного города, остановился на площади, за которой располагалась величественная пирамида из огромных колонн. «Храм Орлаха», — объяснил шаман, указывая на пирамиду. «Он пережил войны и натиск времени. Он крепок, как краган». Я едва удержался, чтобы не присвистнуть, и попробовал прикинуть, какой же высоты был этот храм, если даже сейчас, погребенный в песке, он возвышался на добрые 50 метров. «Высаживаемся», — махнул шаман, и сопровождавшие нас воины посыпались из вездехода на песок, выстраивая оборонительный периметр. Выпрыгнув вслед за ними, я повертел головой, осматриваясь. Ну, в принципе, похоже на канон. Такая же каменная площадка посреди песка, похожие на обломанные зубы пеньки колонн, и громада храма, нависающая над головой. Видимо, раньше здесь было что-то вроде портика перед входом, но теперь осталось лишь основание, да огрызки, поддерживавшие крышу колоннады. Чуть поморщившись, вздохнул. Блин, не могли открытое место выбрать. Тут же руины кругом, представляю, сколько в них всякой дряни гнездится. Ладно, полюбоваться достопримечательностями можно и потом. Сейчас надо связаться с Сюзией. Опа, а связи-то и нету. В легкой панике, потыкав сенсоры, я повернулся к Вакариану. Гарус, у меня с инструментроном что-то, сигнала вообще нет. Все нормально с твоим уником, успокоил шаман. Просто рядом с храмом никакая связь не работает. Вы что, специально выбрали под обряд такое место, где связи нет? С трудом скрывая растерянность, возмутился я. Шаман лишь равнодушно пожал плечами. Конечно, а то вопли неудачников засоряли эфир. Здесь проходит не только посвящение, но и суд Орлаха. Я еще раз огляделся, окончательно помрачнев. Ну, тогда тут место явно прикормленное. Суд Ралаха – это у Краганов что-то вроде божьего суда времен нашего средневековья. По крайней мере, по шансам оправдаться, один в один. Типа, вот тебе ножик, вот тебе звери. Продержался от рассвета до заката, невиновен. Подошедший к стене храма шаман указал Гранту на выступающие из нее каменные пластины. Если ты хочешь стать частью клана Урднат, тебе надо опустить эти ключ камни и пройти их испытания. И что за испытания? Мрачно поинтересовался я. Откуда мне знать? Хмыкнул шаман. Вам придется приспосабливаться и побеждать в любом бою, подобно истинному Крагану. Это и есть наш путь, сама суть нашего народа. Коротко и по существу, блин. Когда око Эрлаха, шаман кивнул на местное солнце, коснется горизонта, мы вернемся. Затем рыкнул воинам, и вся компания шустро попрыгала в вездеход, который тут же сорвался с места. Чуть прищурившись, я задумчиво глянул на солнечный диск. Хаем, если прикинуть, часов 5-6 до заката получается, то есть 2 часа на каждый ключ. Стоит поторопиться. Вздохнув, махнул своим. Ладно, готовимся, времени не так уж много. По-быстрому перераспределив снаряжение, мы собрались под стеной, рассматривая первый ключ камень, ту самую каменную пластину. Старокраганский, прокомментировал Гарус, проведя когтем по выбитым на ней рунам. Грант, что тут написано? Покорение, перевел наш идеальный, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Сначала краганы покорили Тученку и нашли свой путь, идти по которому могут только они. А, ну жми тогда, будем покорять, вздохнул я. Грант радостно бухнул кулаком по пластине, и в глубине храма послышался громкий шелест, словно там по желобу катился каменный блок в пару тонн весом, закончившийся серией гулких ударов, от которых площадка заходила ходуном. Ёпт, как понимаю, это окрестному зверью ушло сообщение. Кушать подано, идите жрать, пожалуйста. Первой на грохот ключа прибежала небольшая, голов 30, стая варенов. Покружила в стороне, как бы присматриваясь, а затем, словно по сигналу, бросилась на нас. Вообще-то, для человека в броне варены не опасны. Зубы у них, конечно, ого-го, но все же не настолько, чтобы металлокерамику прокусить. Так что в теории ничего страшного. А вот на практике, строение челюсти у этих собачек такое же, как у бультерьеров, то есть, если вцепиться, проще варену голову оторвать, чем его от себя. Плюс у них хватает ума действовать скоординированно, повиснут кучей на руках, ногах и привет. Так что пока радостно ухающий Грант метался по площадке, поля из дробовика и пинками расшвыривая хищников, нам с Гарусом пришлось его прикрывать. «Может, сразу второй ключ опустим?» – спросил турианец, когда со стаей было покончено. «Грант, ты как?» – окликнул я Крагана. «Неплохая разминка, Шепард», – довольно пробасил тот, засовывая ствол дробовика между зубов висящего у него на предплечье варена и с хрустом разжимая зверюги челюсти. Но их было маловато. «Ничего, сейчас на запах крови еще набегут», — мрачно фыркнул я, вглядываясь в пролом между развалинами домов. «Кстати, уже бегут». Новый противник оказался чем-то средним между черепахой и пауком, причем со столь прочными панцирями, что автоматные пули лишь глухо цокали по ним, оставляя неглубокие выбоины. Самое же неприятное, что атаковали эти ниндзя-мутантные подобием рывка, то есть разбегались и таранили всей массой. Короче, тут уже побегать, уворачиваясь, пришлось всем. Затем выдалась передышка, когда очередная волна зверья, вместо того чтобы атаковать нас, устроила драку над останками за халявное мясо. «Грант, жми вторую пластину», — крикнул я, перезаряжая винтовку. «Те, что прибегут, как раз в этот живой барьер упрутся». «Восхождение», — прочел Краган, опуская второй ключ камень. Потом краганы вознеслись к звездам, чтобы развеять страхи галактики и сокрушить врага, которого никто другой одолеть не мог. Увы, с барьером не прокатило. Вместо того, чтобы прибежать, очередная хрень прилетела. Здоровенная тварь размером с бегемота, истошно вопя, кружила над нами и изредка пикировала в попытках зацепить когтями, пока матерящийся Гарус не отстрелил ей крыло. После чего бьющуюся на земле хрень разорвали какие-то бронемартышки, которых в свою очередь зажарили кликсины, насекомые похожие на солдат рахни, только плюющиеся не кислотой, а подобием напалма, горящего, разумеется. Вообще, за пределами площадки уже творился полный армагеддон. Сбежавшееся со всей округи зверье пировало на останках менее удачливых собратьев, орало, ревело, дралось и жадно вырывая друг у друга куски мяса, когда из пасти, а когда и прямо из боков. Впрочем, Про нас оно тоже не забывало, так что скучать не приходилось. Где-то на 15-й волне, когда мне пришлось в самом прямом смысле стать спина к спине с Грантом, на меня снизошло озарение, и я, наконец, понял смысл этого обряда. Краганы ведь по натуре жуткие индивидуалисты, и вот таким способом в молодняк вдалбливали простую мысль: в одиночку сдохнешь. Если тебя некому прикрыть, ты труп. А после 20 какое-то зверье резко отхлынуло и ломанулось кто куда, не разбирая дороги и топча друг друга. Грант возмущенно заревел, Гарус непонимающе матюгнулся, а я обреченно застонал, уже догадываясь о причине повального бегства. Так что когда метрах в 15 от площадки песок словно взорвался и над тучей пыли вздыбилась 8-метровая башня молотильщика, я даже не удивился. Ну еще бы, с моим-то везением, да без канонных подлянок. Гроза песков, с каким-то детским восторгом прошептал Грант, разглядывая покрытую костяной броней колонну. «Сегодня лучший день, Шипард. Гарус, бей по дыхательным щелям», — завопил я, лихорадочно меняя барабан гранатомета. «Насколько помню, плазма броню этой твари не берет, а вот объемно детонирующие, если рядом с мордой попасть». И я попал на свою голову. Взрыв гранаты пришелся аккурат в тот момент, когда молотильщик раскрыл похожую на зев турбины пасть, чтобы плюнуть в нас кислотой, поэтому результат превзошел все ожидания. Обожженный червяк принялся судорожно извиваться, хлеща своим телом во все стороны, вздымая тучи песка и перемалывая в кашу настрелянное нами зверье, пока один из его ударов не пришелся по площадке, отчего меня подбросило в воздух метра на два. Впрочем, самому молотильщику пришлось гораздо хуже. Сколь непрочна была его броня, но такого удара даже она не выдержала, и гигантская тварь буквально нанизалась своим телом на торчащие из песка огрызки колонн. Правда, полюбоваться этим зрелищем не получилось. По закону подлости и всемирного тяготения, я с матом и грохотом притучинился, крайне неудачно приложившись шлемом о какой-то булыжник. Так что развязку наблюдал сквозь звон в голове и радужные круги перед глазами. Вот смертельно раненая, но все еще живая тварь ворочается, сметая обломки и заливая площадку черной кровью. Вот оказавшийся напротив ее морды Гарус хладнокровно посылает заряд за зарядом прямо в разинутую пасть. Вот орущий свой фирменный клич Грант рывком врезается в уже треснувший бок, проламывая в нем целую дыру, но тут же отлетает назад и катится по песку. «Дыра» мелькнула у меня в голове при виде пульсирующей желто-серой плоти. «Значит, брони нет, внутренности открыты». Сознание так и не включилось, тело сработало само, на автомате, перекатилось, подхватывая отлетевший гранатомет, сдвинуло переводчик на непрерывную стрельбу и отправило весь барабан аккурат в сочащуюся кровью рану. Внутри молотильщика глухо бумкнуло, из сочленений брызнула какая-то слизь, и червяк, в последний раз скрутившись вокруг пронзивших его тело обломков колонн, затих. «Я уф, Краган!» – прохрипел Грант, поднимаясь на четвереньки и мотая головой. «Краган! Краган! Все мы краганы!» – устало откликнулся подковылявший Гарус, падая рядом со мной на землю. «Шипард, ты как ручонки дрожат, ножки разъезжаются, в животе комок страха трепещет, короче, как обычно. Это повезло еще, что червяк маленький приполз, хотя, большой бы сюда и не пролез, здесь же целый город под песком. Жить буду», — выдохнул я, перекатываясь на спину и машинально перезаряжая гранатомет. «Как обычно, там еще третий ключ». Гарус потянулся было к замку шлема, но сразу опомнился. «Ну да, тут все настолько кровью и потрохами заляпано, что от одного запаха наизнанку вывернет». Я кое-как сел, отмахиваясь от целого списка предупреждений, вываленного мне на визор опомнившимся виброни. «Опустим и третий, только вряд ли еще какая гадость прибежит, этот молотильщик тут всех распугал». «Грант, ты там живой?» «Ха, это была славная драка, Шипард». Едва стоящий на ногах Краган просто светился восторгом. «Мы завалили грозу песков, теперь никто не посмеет сказать, что мы слабы, а то, мы круче всех», — устало пробормотал я. «Ткни там в третью пластину, как ее выживание», — прохрипел Грант, кое-как доковыляв до стены и ткнувшись в пластину ключа всем телом. «Теперь все краганы несут в себе генофаг, наше проклятие и нашу награду. В этой битве есть лишь одна цель — выживание». Я посмотрел на еще подрагивающую тушу молотильщика, на залитую кровью и слизью площадку, на целый вал убитого зверья за ее пределами, на нас троих в грязной, закопченной, местами изъеденной кислотой броне. Вздохнул. Да уж, самый лучший день, мы все-таки выжили. Уже знакомый шелест каменного блока в недрах храма и сотрясший площадку удар заставил поморщиться. Конечно, молотильщик всех распугал, да и воняет им тут так, что вряд ли какая пакость сунется, но черт его знает, звери здесь вообще безбашенные. Однако вместо новых зверей из развалин показался краганский вездеход. Интересно, а ведь до заката еще больше часа, заметил Гарус, переключая винтовку на бронебойные и коротко оглядываясь в поисках позиций получше. Угу, странно, согласился я и отсигналил Крагану одну из наших тактических заготовок, что отрабатывали на полигоне. Грант, ставим три угла на Гаруса. У нас гости, рыкнул тот, встряхиваясь и перехватывая дробовик. Это хорошо, а то я уже заскучал. Мы только успели разойтись по площадке так, чтобы и Гарусу сектор обстрела не перекрыть, и друг другу фланги держать, когда из остановившегося в десятке метров вездехода выбрались семеро краганов и Урднатриф, собственной персоной. Вот ведь, этот-то чего здесь забыл, вмешиваться в обряд, это же полная бестактность, кончающаяся тем самым судом Орлаха. Рив буркнул что-то своим и в сопровождении двух воинов отправился к нам, оставив остальных охранять вездеход. Подойдя, остановился напротив Гранта. Тебе удалось выжить и даже завалить молотильщика. Неплохо для детеныша из пробирки, небрежно фыркнул он, демонстративно обращаясь только к Крагану. Я даже решил помочь тебе, Рум и Палор. Тут Рив кивнул на пару сопровождавших его воинов, будут твоими крантами. У меня уже есть кранты, нахмурился Грант. Чужаки не могут быть частью клана. Они слабы. Мы скажем, что они сбежали. Ты же станешь частью Урднат. Может, твоя сила и искусственная, но она есть. Рив принялся в красках описывать, как у Гранта все будет замечательно, как он останется на Тученке, всегда будет идти первым, получит право посещать женскую половину короче, как сыр в масле будет кататься. А дело-то за малым. Пустяк, всего-то и надо подтвердить, что трусливые чужаки сбежали, а доблестные друзья Рива пришли ему на помощь и помогли пройти обряд, чисто из великодушия, чтобы, значит, все было по правилам, а иначе его не признают в клане. Мало ли что там Рекс говорил, Рекс хоть и вождь, но он не весь клан. А что будет с моими крантами? Негромко поинтересовался Грант. Чужаки не могут быть крантами Крагана, запомни это, зло прошипел Рив, бросая в мою сторону ненавидящий взгляд. Но тут же, спохватившись, небрежно отмахнулся. Пусть уходит, нам нет дела до них. Уходит, интересно, куда тут можно уйти? В пустыню что ли? А если я откажусь? Голос Гранта стал еще тише. Значит, ты не Краган. Голос Рива стал откровенно угрожающим, а стоящие за его спиной воины подобрались, перехватывая оружие. Выбирай, или ты становишься Краганом, или... Мне нечего выбирать, уже едва слышно выдохнул Грант. И, яростно оскалившись, со всего маху впечатал лобешник в морду Рива, взревев. Я, Краган. Малыш растет прямо на глазах. Мимоходом умилился я, нажимая на спуск гранатомета и, когда первая граната влетела прямо в открытую дверь вездехода, чуть истерично хихикнул. Повтори, свой номер, на бис. Не знаю уж, чем Рив загрузил свою колымагу, но от внутренней детонации машину просто разнесло на куски, словно консервную банку. Накаркал, камикадзе хренов, пронеслось у меня в голове за долю секунды до того, как кувыркающийся кусок бронедвери смел мое тельце, словно тряпичную куклу. Песня «Камикадзе», исполнитель, рок-группа «Алиса», https://youtube.afps1.943y, глава 88, серпом по мандатам, я медленно снимаю с себя всякую ответственность. Из телефонного разговора, голова болела, нет, не так, болела, ох, что ж я маленький не сдох, стоп, а может все-таки того, с огромным трудом разлепив веки, я обнаружил нависающую надо мной усеянную рядами треугольных зубов жуткую пасть, светящиеся кроваво-красным глаза с узким вертикальным зрачком и облегченно вздохнул. «Уф, Рекс, а ты чего здесь делаешь, что и положено вождю?» — хмыкнул глава Урднат, протягивая мне руку и помогая занять полусидячее положение. «Оберегаю свой клан». Шипя сквозь зубы, я осторожно приподнялся, сдвинул подушку под поясницу и зазирался. Блин, это уже прямо традицией становится. Голова болит, трусов, заглянул под простыню, нету, вокруг медотсек Нормандии. В каком смысле оберегаешь? В прямом. Ты бы слышала, что синенькая всем нам пообещала, если ты не очнешься. Синенькая, стоп, Лера, что ли? Угу. Она как узнала, что с тобой произошло, на курьере примчалась, и ты прям угроз ее испугался», — фыркнул я. Рекс с минуту помолчал, рассматривая меня с каким-то непонятным выражением, и внезапно поинтересовался. «Шепард, ты про Долотрессу Нарун слышала?» «Нет», — удивленно пожал я плечами. «А зря. Это она сдала маршрут первой Нормандии коллекционерам. Синенькая вычислила ее через сеть посредника. Опа, а ты откуда это знаешь?» «Помогал по своим каналам. Мы ведь тоже за лягушками приглядываем». «Понятно», — протянул я, чувствуя, как губы сами собой стягиваются в оскал. «Ну что же, надо будет навестить. Привет передать». «Уже не надо», — хмыкнул Рекс. «Долотресса того, в бездне тварям пятки чешет». «В смысле, подохла что ли?» — удивился я. «Ага, во время инспекции на орбитальную лабораторию оказалась заблокирована в шлюзе. А ВИС-станции внезапно начал процедуру выхода в открытый космос и откачал оттуда воздух, не обращая внимания на тот факт, что внутри лягушонка головой о створки бьется. Ее вопли и хрипы на всю систему транслировались». Рекс довольно хохотнул. «Она с одной стороны, личная охрана и референты с другой. Целый концерт по заявкам. Ох, Лера, паучок синенький. Вот что, просто пристрелить нельзя было. А, хм, я еще раз оглядел медотсек, в котором кроме нас с Краганом никого не было. Спать я ее отправил», — правильно понял невысказанный вопрос Рекс. «Она двое суток возле тебя просидела, даже чеквас выгнать не могла». «Понятно». Краган поскреб на лобную пластину, чуть прищурился. «Знаешь, Шепард, это, конечно, не мое дело, Рекс», — холодно перебил я, предупреждающе поднимая руку. «Не хочу грубить, но меня дико задолбало, что мою личную жизнь обсуждает вся галактика. Прими к сведению». «Ладно, ладно, ладно, как скажешь», — тут же примирительно пробасил Краган. «Вот всем хочется в моей жизни поучаствовать, на путь истинный наставить. Доброхоты, блин, советчики, лучше поведай, чем дело закончилось», — буркнул я, морщась. «А то последнее, что помню, как меня куском двери пришибло». «Ха», — немедленно заухмылялся Рекс. «Шепард, этот твой малыш такой же сумасшедший, как ты. Расскажи мне, кто, что малолетний сопляк способен одолеть воеводу вареном бы сказочника скормил. Как он?» — вскинулся я, морщась от прострелившей виски боли. «Жив, Агарус. В порядке они, в порядке», — Рекс успокаивающе положил руку мне на плечо, прижимая к кровати. «Да лежи ты, а то сейчас чеквас примчится». Откинувшись обратно на подушку, я облегченно вздохнул. «Уф, живы. Слушай, какого хрена этот риф вообще приперся? Да очень ему порядки новые не нравились. Блин, Рекс, только не говори, что ты себе оппозицию завел. Что за дурной либерализм?» Глава Урднат с досадой поморщился. «Риф всегда был идиотом, считающим, что в галактике есть лишь краганы и жалкие пыжики. Будь он поумнее, был бы проблемой, а так, только собирал вокруг себя таких же придурков, у кого мозги окончательно в горб переехали. Но вмешаться в обряд такого от него никто не ожидал. Ну да, с умом у Рива были явные проблемы. Рассчитывать, что сказка про сбежавших с обряда чужаков прокатит, мог только полный кретин. Ладно, черт с ним. Что с моими-то?» Рекс довольно хохотнул, словно вспомнив нечто забавное. «Ну, гребешок сбежал отсюда, пока чеквас, Салусиета из Цербера вокруг тебя прыгали. Причем в одной подушке. Я из лифта выхожу, а он мне навстречу, весь медицинской пеной перемазан, одной рукой подушку к животу прижимает, второй за стенку держится, но в глазах решимость. Настоящий турианец, ха. Да уж, сбегать из медотсека, это у нас традиция», — фыркнул я, прикидывая, как бы самому отсюда свинтить, пока чеквас не вернулась. «А Гранта, тут Краган откровенно осклабился, наши женщины забрали. Ну, подлечить там, и вообще, эй, эй, что значит забрали?» — немедленно возмутился я. «А ты куда смотрел?» «А куда я должен смотреть?» — удивился Рекс. «Парень взрослый, себя показал». С шипением выпустив воздух, я досчитал до 10, потом до 20. «Мужики, блин, женилка отросла, значит, уже большой. Ну какой из Гранта взрослый? Да его любая вертихвостка в 2 счета крутит. Слушай, Рекс, ты предупреди этих своих женщин, чтобы губу особо не раскатывали», — процедил я, — «а то ведь быстро назад закатаю». И сразу, не дожидаясь протестов с уверениями, добавил: «Вот только не надо мне тут, что у Краганов все по-другому, что я, баб, не знаю». Уже открывший было пасть Рекс со стуком ее захлопнул, шевельнул нижней челюстью, внимательно обозрел мою хмурую физиономию и забормотал что-то про женщин, которые хуже, чем песок под броней. «Ладно, ладно, никто его там не съест», — фыркнул он успокаивающе и, оглянувшись по сторонам, подался ко мне, понижая голос. «Шепард, что с лекарством? А ты с Салусом не разговаривал, что ли?» — удивился я. «Да какое там?» — раздраженно отмахнулся Краган. «Саларианец все вокруг тебя прыгал, а потом взял у меня Взгляд Рекса вильнул. Образцы взял, в общем, и в своей лаборатории заперся. Я нарочито недоумевающе вскинул брови. «Образцы? Шашипорт?» Рекс покраснел. «Вот честное слово, покраснел. А, понятно, образцы», — закивал я, старательно пряча наползающую на лицо улыбку. «Нормально с лекарством. Салус клянется, что за полгода максимум доведет его до ума. В принципе, оно уже готово, но дает осложнение в 96%. Рекс буквально полыхнул нетерпением. «То есть, если применить его сейчас, 4 женщины из 100 будут полностью здоровы. Угу. А 96 слягут», — попробовал я умерить его восторг. «И чтобы их вытащить, понадобится лаборатория как минимум 2 го-класса. И даже тогда у них шансы выжить будут 50 на 50. Наших женщин это не остановит», — отрубил Краган. «Рекс, ты чего?» — откровенно ошалел я. 96 из 100 умрут. У вас же ни серьезных медцентров, ни врачей, ничего. Да вы вообще без женщин останетесь. Проклятие, Шепард, все равно, это шанс. Это не шанс, это смерть. 96 из 100. Вскочив на ноги, Рекс нервно заметался по каюте. Шепард, ты не знаешь наших женщин. Черт, а ведь точно не остановит. Будь даже один шанс из 1000, в очередь выстроится. Рекс, да и нельзя прямо сейчас запускать лекарство массово. Я сделал еще одну попытку достучаться до Крагана. Почему? А ты представь, что будет, когда лекарство массово пойдет в ход, как на это отреагирует совет. Адалатрессы, пусть только попробуют что-нибудь сделать. И, новое восстание начнете, а флот у вас есть? Сколько вообще у вас боевых кораблей? Расхаживающий по медотсеку Рекс остановился, вперев в меня тяжелый взгляд. А потом, что изменится? Сейчас объясню. Только ты это вон там сядь. Ладно, зачем, надо, Шепард. Рекс, дождавшись, когда недовольно рычащий Краган отойдет в другой конец медотсека и устроится там на кушетке, я быстро оглянулся, прикидывая пути спасения. Так, если скатиться с противоположной стороны кровати и быстро заползти под хирургический комплекс, то фиг он меня оттуда выковыряет. Главное успеть кнопку вызова нажать, а там чеквас примчится и выручит. Ну, или откачает. Нормальный вариант. Еще раз прикинув порядок действий, подготовка, наше все. Я собрался с духом и быстро выложил Рексу свою гениальную идею про уютный домик на Тученке для бездомной царицы с детишками. Небольшой такой, на 5-6 рахни, то есть на 5-6 тысяч. Но это мелкие детали. Закончив рассказ, настороженно притих, готовясь к стратегическому отступлению. Однако, Краган рвать и метать не торопился, наоборот, застыл, внимательно изучая стену за моей спиной. Даже чуть обидно стало. Я тут переживаю, дергаюсь, а он вон как спокойно отнесся. Сидит, молчит, думает. А что поручень от кушетки оторвал и узлом завязывает? Ну, мало ли, я тоже всякое в руках кручу под настроение. Шепард, ты это серьезно? Тихо осведомился Краган, сминая в пальцах стальной пруток 20 мм в диаметре. Рекс, ну а что тут такого? Показательно удивился я. Сам же говорил, что у вас места в пещерах дофига, вот я и предложила моему клану принять рахни. Какие рахни? Женщина просит у твоего клана защиты и покровительства для своих детей. В медотсеке повисла тишина. Блин, жаль, снимок сделать нечем. Ручаюсь, никто еще не видел Крагана с выпученными глазами. Же женщина, да дети. К выпученным глазам добавилась отвисшая челюсть. Шепард, они же, она же, рахни же. Да какая разница? В свою очередь зарычал я. Или может, я планетой ошиблась? Народом, может, здесь уже не Краганы живут, раз могут выгнать мать с детьми в песчаную бурю только потому, что у нее, видите ли, 6 лап. Это был откровенный удар ниже пояса. Ведь когда говорят, что на Тученке нет ничего дороже женщины, способной рожать детей, это нифига не красивая фраза, а констатация факта. 1500 лет под генофагом вбили Краганам это правило намертво, едва ли не на генетическом уровне. Если чуть перефразировать известную поговорку, женщина с ребенком на Тученке может хоть вагон золота с собой таскать, никто ее не тронет, а уж отказать в убежище. Ну, не знаю, ни разу о подобном не слышал. Ей в любом клане без вопросов помогут, даже во враждебном. напоит, накормит, а потом еще и домой отвезут со всем респектом и уважением. Причем любая война по боку. Мне Салус как-то видеозапись показывал. Перестрелка, взрывы, Рубилова-Мочилова. Один клан штурмует базу другого, и вдруг стрельба стихает. Противники разве что в песок не закапываются. Прямо на позиции въезжает вездеход. Оттуда выбирается Краганка. Спокойно так проходит к торопливо разблокированному подъемнику и спускается вниз, на жилые уровни. Еще минут 10 тишины, а потом перестрелка возобновляется с новой силой. Такие вот порядки. Ну и на отношение к женщинам других раз все это накладывает свой отпечаток. Даже полные отморозки из кровавой стаи женщин с детьми стараются не трогать, а на идиота, убивающего всех подряд, смотрит косо. Нет, никто его не упрекнет, но осадочек останется. Типа, сегодня он турянок режет, а завтра, где гарантия, что он дома подобного не отчебучит по привычке. Ну и так как идиотов много, а вот фертильных женщин мало, то могут решить вопрос превентивно, по-крагански. Нет идиота, нет проблемы. Правда, все это касается исключительно тех женщин, что рожать способны. К бесплодным же относится не сказать, чтобы плохо. Скорее равнодушно, есть хорошо, нет, да и пофиг. Так что от заявления про мать с ребятишками Рекс натурально завис, как-то машинально пробормотав. Точно 6, а не 8, и что 6, лап, 6, не 8. Ну, поняв, что главная опасность миновала, я окончательно расслабился и чуть озадаченно поскреб затылок. Передняя пара, это скорее руки, так что 6. Еще пару минут молчания и новый вопрос. Женщина, да, с детьми. Подчеркнул я. Ага, пошарив взглядом по сторонам, Рекс подошел к одному из шкафчиков и, выудив оттуда литровую колбу со спиртом, хорошенько к ней приложился. Я от этой сцены только глаза закатил. Мужики, блин, чуть что, сразу за бутылку. Истина у них в вине. Шепард, да как ты не поймешь, прорычал Краган, отдуваясь, рахнедревнейший враг. Чей? Устало спросил я. Что? Чей? Сбитый с толку Краган на мгновение замер, не донеся колбу до рта. «Враг чей? Скажи, Рекс, сколько бомб прохни сбросили на Тученку? Сколько ваших колоний сожгли? Сколько женщин убили? Ну, сколько?»